разошлись, разбрелись, разбежались. По кустам, по оврагам сидят и к земле поплотнее прижались, на распятого молча глядят. Их учитель сегодня распятый, он безвольно повис на кресте, пригвождён без вины виноватый, и друзья сразу стали не те. Где же смелость и верность Петрова, что любовь расточал лишь вчера? За Иисуса в темницу готовый, но, увы, нету рядом Петра. Где Андрей? Где Иаков Алфеев? Где Фаддей? Где Матфей и Фома? Что ж молчит Иоанн Завидеев? Страх объял всех и жуткая тьма. И друзья вдруг все так изменились, что себя им самим не узнать. На распятого молча косились, где же правду теперь им искать? Было все так доступно и ясно, рядом был он сегодня, с утра, а теперь и смотреть-то опасно на того, что, кто силен был вчера. Души их все сомнением терзались, как же верить теперь тем словам? На Голгофе толпа бесновалась, но спаси же теперь себя сам. Сколько мук перенес ты и горя, с твоих ног струйки крови текут, но воскреснешь, воскреснешь ты скоро, и тебя все народы поймут, поймет Петр, я теперь это знаю, и Фаддей, и Матфей, и Фома, и народы от края до края, и рассеется жуткая тьма. И я тоже тебя понимаю, и в молитве с тобой говорю, твои ноги в крови обнимаю и святою любовью горю. Аминь.